Вот, кстати, вылезла очередная проблема. Сглаживание эмоционального пика – это, несомненно, круто. После него мыслишь ясно, даже при мимолетном влиянии Делирум, боль не чувствуешь, но при этом заметно, что эффективность подобного проявления системы с каждым разом понемногу снижается. Стоит вспомнить, как сглаживание влияло при моем вселении. Полное отсечение эмоций и болезненных ощущений, ускорение работы мозга на довольно длительное время, а сейчас это состояние держится в лучшем случае секунд 30. К тому же положительные эмоции практически не заглушаются, словно мой разум постепенно адаптируется, что может вылезти боком. Решено, с этого момента стараюсь как можно меньше вспоминать междумирье. Хах, твою ж мать, на лице появилась кривая ухмылка, которая тут же пропала. Ладно, будем считать, что я сделал это ради теста. Раз Миссисипи, два Миссисипи. Когда отсчет дошел до 21, прикушенная многострадальная щека немного заныла. Запомнив результат, я сосредоточился на дороге, сбрасывая возможный хвост. К особняку мы подъезжали с первыми лучами рассвета. Наших сил хватило только на то, чтобы привести себя в относительный порядок и забраться в кровать, но прежде чем отойти ко сну, мне предстояло сделать кое-что важное. Лежа в обнимку с Харли, я, наконец, вызвал окно системы, решив проверить посетившую меня догадку. Сгенерирован квест «Помощь полиции». Обезвредить преступников 27-27. Награда 0.8. Свободных очков. Дополнительная задача. Спасти сотрудников полиции 4-4. Награда 0.2. Свободных очков. Все же бахиань, прошептал я на грани слышимости, разглядывая возникшую перед глазами табличку, окрашенную в непривычные красные тона. Еще раньше, практически в самом начале приключений в этом мире, я заметил, что не обязательно принимать квесты или отказываться от них. Стоит вспомнить одно из первых заданий, которое было связано с легальным вызволением Айви из лечебницы. Появившееся окно я тогда просто смахнул в сторону и принял, только когда добрался до дома и внимательно прочитал условия. Если верить самой системе, то квесты генерируются только после запроса мирозданию и застолблений Бахиани, которая после выполнения задания конвертируется в свободные очки, а раз так, вероятно, пришедшая неконвертированная божественная энергия хранится в какой-то из моих оболочек, отчего на меня странно реагируют чувствительные к магии личности. Честно, на подобный эффект я совершенно не рассчитывал, когда отключал оповещение. Весь смысл был в том, чтобы они меня просто не отвлекали, помогая лучше чувствовать мир, а не воспринимать его через призму некой компьютерной игры. Как показали недавние события, это было правильным решением, ведь таким образом теперь я могу тратить полученную бахиань на свои нужды. Саму божественную энергию, предназначенную для сотворения чудес, осталось только понять, сколько было расходовано на исцеление Джима и не прилетит ли какой-нибудь откат, если я провалю задание. Принять. Мысленно принимаю парочку второстепенных квестов, связанных со спасением людей и уничтожением гнезда павуков, при этом игнорируя множество окошек с уведомлениями о повышении характеристик, пока не дохожу до главного события. Сгенерирован квест «Уничтожение Ковина». Уничтожить алтарь Мильхельма 1-1. Награда 26-150, свободных очков. Ибо после недолгих подсчетов стало ясно, что на сраное исцеление было потрачено просто огромное количество бахиани, эквивалентное 189 очкам. Что-то дороговато мне обошлось спасение Гордона. Ладно, смысл горевать, тем более есть определенные сомнения, что КПД сотворения чуда достиг хотя бы 1%. Все же у меня нет божественной оболочки, а лишь ее бледный суррогат, который вряд ли планировалось использовать подобным образом. Ну, что же, теперь перейдем к самому интересному. Статус. Первое начало. Тело. 87. Второе начало. Прана. 29. Третье начало. Астрал. 24. Четвертое начало. Ядро. 103. Пятое начало. Дух. 45. Шестое начало. Разум. 61. Седьмое начало. Магия. 64. Восьмое начало. Бессмертие. Заблокировано. Девятое начало. Божеств. Заблокировано. Свободных очков. 0. А ведь неплохо. Конечно, на фоне какого-нибудь китайского культиватора Суньвэня подобный прогресс может показаться мизерным, но буквально за каких-то 8 дней все мои характеристики неплохо подросли. Даже первое начало умудрилось получить левелап. Вот что значит правильное вложение очков. Задумчиво смотрю на квест с уничтожением Ковина, а затем смахиваю его в сторону и получше укрываюсь одеялом, решив, что пускай будет запас хотя бы на маленькое чудо, чем дополнительные 6 очков в четвертом начале. Глава 71. Демон. Проснулись мы около 12 от затрезвонившего мобильника. На экране высветился незнакомый номер. «Слушаю, у», — ответил я, широко зевнув. «Странное дело, мое тело в 3 раза сильнее и выносливее, чем у обычного человека этой вселенной, но при этом 3 часов сна мне явно не хватает. Хм, или это сказался недосып в последние пару дней? Джей», — мои размышления прервал приятный знакомый голосок. «Мышонок, спасибо, спасибо, спасибо», — затараторила девушка на другом конце провода, когда поняла, что верно набрала номер. «Если бы не ты, то папа», — она судорожно вздохнула. «Хех, мы просто выполняли свою работу», — в ее голосе было столько искренней благодарности, что я немного засмущался. «И мы требуем награды», — влезла в разговор Харли с горящими от предвкушения глазами, прижавшись ко мне. Через тонкую ткань я ощутил, как набухли от возбуждения ее соски. «Ммм», — баб замялась, — «я только за, но днем у меня учеба, а вечером должна быть тренировка с сами знаете кем. Насчет последнего можешь не волноваться», — заверил я Рыжика, поскольку есть большие сомнения в том, что Бетс внезапно объявится. И даже если объявится, вряд ли он отправится на тренировку, не сообщив о своем возвращении Альфреду, который по логике должен будет сказать об этом нам. «Точно, ты же с ним лично знаком и можешь предупредить», — в ее голосе проскользнули радостные нотки. «Ага, типа того, подробнее расскажем, когда придешь». «Хорошо. Ой, только мне бы не хотелось, чтобы он понял, что мы в таких отношениях», — произнесла девушка после небольшой паузы. «Эх, мышонок, ты серьезно припозднилась с данным предупреждением, но не расстраивать же тебя, ты действительно думаешь, что его интересует что-то еще, помимо спасения Готэма и латексных обтягивающих костюмов?» Барбара глупо хихикнула. «Насчет первого не уверена». «Хорошо, ждите к 8. «Ждем», — я повесил трубку и тут же повалил Харли на кровать, которая весь разговор жарко дышала мне на ухо. «Мистер Джей, что вы задумали?» — спросила блондинка, с прищуром смотря на меня. «Даже не знаю, может это, моя любимая всегда спала лишь в одной ночнушке, поэтому мне не составило труда освободить своего дружка и вогнать его внутрь влажной пещерки», — вызвав у девушки сладкий вздох. «Ах, отличная задумка», — милашка обхватила мою талию ногами, насаживаясь поглубже и притянув мою голову для поцелуя. После потрясающего начала дня я привел себя в порядок и врубил новости. Линкольна уже завтра выпишут из больницы. А теперь к другим новостям. На экране появился кадр зеленокожей красотки с огненно-рыжими волосами, одетой в непривычный белый лабораторный халат и стоящий на фоне какого-то красивого водоема. Памела Айсли, ранее известная как Ядовитый Плющ, при поддержке компании Уин Биотех полностью восстановила экосистему Амазонии в районе нефтяного месторождения Солимейс. Благодаря передовым технологиям, нефтедобыча теперь будет производиться без вреда для окружающей среды. По словам мисс Айсли, ее следующей целью будет попытка восстановить экосистему месторождения Либра, находящегося на шельфе в 170 километрах от побережья бразильского города Рио-де-Жанейро. Ну, про это мы с Харли и так были в курсе, благодаря редким созвонам по спутниковой связи. А еще мы знали про то, что Айви пообещала оторвать голову Брюсу Уэйну, если он не прекратит подкидывать ей работу. Причем миллиардер или отдел аналитики компании делали это невероятно грамотно, предоставляя отчеты с фотографиями загаженной местности и тут же приводя варианты, как это можно исправить и впредь не допускать. Поэтому Дриада хоть и злилась, но не спешила перерабатывать виновников загрязнения на удобрения, а еще с большим энтузиазмом отправлялась восстанавливать природный баланс. На сегодня это были все новости. «Спасибо за внимание», — закончила диктор, напоследок рассказав о солнечном затмении, которое произойдет в ближайшее время, напомнив тем самым об очередной проблеме. «Эх, раз про нас ничего не рассказали, значит, подготовку к бою с Гранди можно немного отложить и залезть в интернет, поскольку мне до ужаса хочется узнать об официальном дебюте нашего потрясного дуэта». Харли была того же мнения, поэтому мы разместились в обнимку на диване и ввели в поисковике первый запрос, а потом еще десяток, не поверив результату, и было из-за чего. После недолгого серфинга по самым популярным сайтам, Я испытывал смешанные чувства. Во-первых, о том, что рыцарь лунного света спас жизнь комиссара полиции, буквально исцелив его от смертельного ранения, была всего пара фраз, как и о том, что он вместе с очаровательной напарницей обезвредил две вооруженные банды и спас заложников. Ну ладно, хотя бы это написали, а то вполне могли сказать, что преступники обезврежены силами доблестной полиции. Во-вторых, в местном рейтинге супергероев, оказывается, и такой есть, я занял всего лишь 28 место, умудрившись уступить зеленой стреле, и это несмотря на наличие у меня магии. К тому же эти сволочи поставили в качестве моей аватарки максимально хреновое фото, на котором с трудом угадывался силуэт в темном плаще и цилиндре на фоне автомобильных фар. В-третьих, в аналогичном списке супергероинь Сейлор Мун каким-то образом очутилась на втором месте, уступив лишь Диане из Тимискиры. Мда, что-то у меня есть большие сомнения, что у девушек учитываются именно боевые возможности, а не внешний вид. Хм, наличие целых 15 фоток под новостью с разных ракурсов, намекало именно на последние. Ладно, хватит развлечений, пора приступать к подготовке. Для начала я выгрузил все лишнее из пространственных карманов, обнаружив пробирку с кровью из подвала, которую передал для анализа Харли, отправившийся снаряжать напалмовые гранаты, а затем поехал к Альфреду, чтобы забрать причитающееся оборудование. В особняке у Эйна царила нерадостная атмосфера. Дворецкого мне было искренне жаль, но помочь ему может лишь возвращение Брюса, которого совершенно непонятно, как и где искать. «Вас что-то тревожит?» – спросил пожилой мужчина, помогая с погрузкой техники в багажник автомобиля, которой было не слишком много. «Я же вижу, что вы готовитесь к чему-то серьезному, и это явно не разборки с обычными бандитами. Ну-у-у, мне бы не хотелось тебя дополнительно грузить своими проблемами. Вы действительно думаете, что сможете это сделать, зная о деятельности мастера?» – уточнил пожилой британец, забавно приподняв одну бровь. «Хм, если так подумать, то ты практически единственный человек, с которым я могу посоветоваться и который может предложить что-то дельное. Короче, через несколько дней будет солнечное затмение. Тень от луны упадет на землю. Черт, я все еще не уверен, что мне стоит рассказывать о мертвеце. Пожалуйста, продолжайте. Это крайне интересная астрономическая информация», вежливо произнес мужчина, после длительной паузы, пока я подвис, разрываясь между двух вариантов. «Ха-ха, а Альфред тот еще тролль. Интересно, что он скажет на это? Во время затмения пробудится Соломон Гранди. Настоящий, причем он будет около 5 метров ростом с практически непробиваемой кожей и неуязвимой для обычного оружия. Он направится в город, чтобы отомстить потомку своих убийц. Одолеть его можно лишь с помощью сильного огня, либо сильных светлых заклинаний. И, кстати, чтобы его окончательно упокоить, нужно в процессе убийства ввести в кому Аластера Винслоуна. К счастью, для этого у меня уже есть специальный газ, но вот с его доставкой пока проблемы. Значит, Ревенант, хорошо, приходите завтра в обед, я подготовлю запас освещенных напалмовых гранат, прочные тросы, следящую аппаратуру для установки в доме мистера Винслоуна, а также несколько полулитровых баллонов с таймерами для газа», абсолютно невозмутимо ответил дворецкий после секунды раздумий. «Эх, я поперхнулся воздухом. Уел. Похоже, вы все же забываете о деятельности мастера Брюса», сказал он с еле заметной улыбкой, немного приосанившись. Предстоящее противостояние действительно помогло Альфреду отвлечься от мрачных мыслей о судьбе защитника Готэма, в движениях появилась легкость и плавность, поэтому с погрузкой вещей мы мигом закончили, после чего я вернулся домой. Оперативно разгрузив багажник и заднее сиденье, я заскочил в лабораторию, где вовсю химичила девушка. «Солнце, ты не забыла, что нам еще надо навестить Зи?» «Точно. Одну секунду, мистер Джей, я почти закончила с первой партией», откликнулась блондинка, которая заполняла продолговатый цилиндр черной тягучей жидкостью, чем-то напоминающей густой гель. Когда процесс завершился, любимая закрутила сверху запал и отправила получившееся смертельное устройство в специальный ящик для транспортировки. Все же стенки у этой штуки относительно хрупкие, чтобы разбиваться при сильном ударе, а дальше небольшая искра, и цель превращается в яркий пылающий факел, который практически нереально потушить. Убедившись в надежности ящика, а то еще не хватало спалить особняк, мы отправились в гости к чародейке. На этот раз за рулем была Харли, поэтому у меня появилось время поразмыслить над апгрейдом машины. Допустим, разгонялку толпы я как-нибудь прикручу в качестве сигнализации, но остается вопрос в целесообразности данного действия. Ну раз она шарахнет, 2, да даже 10, люди ведь не идиоты и уже после первого раза вряд ли зайдут в зону поражения, а там, несколько бросков крупногабаритным мусором, и батарея просто сядет, после чего злоумышленники смогут спокойно взломать авто. Печально, что у моего транспорта пока нет встроенного суперкомпа и специальных систем, способных активно обороняться или свалить в случае больших проблем. Но ведь всегда можно пойти другим путем. Например, сделать так, чтобы на тачку вообще не обращали никакого внимания. Значит, помимо рун смены цвета, необходимо добавить руны для создания полноценной иллюзии, плюс еще укрепляющий комплекс выгравировать. Эта штука, конечно, очень прожорливая, но зато машину можно будет замаскировать под небольшую пристройку к дому или пару мусорных баков, что гораздо лучше обычного пятна, выглядящего, как провал во тьму. Если так подумать, то можно даже не создавать полноценный комплекс, а лишь нанести якоря, что во много раз быстрее, а остальное уже дочертить в свободное время. Вот черт, не получится. Я прикинул в уме количество проходящей через мистические символы маны и понял, что они просто выгорят после первого использования. Все же нужен полноценный комплекс, либо качественные магические материалы, которые у меня как раз в наличии. Гончая уже который день валяется в холодильнике без дела, тем более Харли на нее постоянно жалуется из-за того, что продукты неудобно доставать. Значит, убью двух зайцев одним выстрелом. Освобожу немного места и прокачаю авто. Только сделаю перед основной работой опытный образец, для проверки реакции жидкости на заклинание иллюзии. Хм, а что если? Хах, боясь потерять мысль, я активировал сглаживание эмоционального пика, немного усмехнувшись. С хорошими материалами можно не ограничиваться полумерами и попробовать замутить полноценный отвод глаз. Тогда обычные люди вообще не будут обращать внимания на неподвижный объект и обходить его стороной, а то иллюзия нематериальна, и кто-то может сильно удивиться, если обопрется на стену, которой на самом деле нет, или еще хуже, высыпет объедки, думая, что перед ним стоит мусорный бак. Загоревшись идеей, я тут же начал шерстить память в поисках необходимого комплекса, но к большому удивлению ничего подходящего на ум не приходило. Ладно, мы все равно как раз подъезжаем к теневой вершине, где можно узнать всю необходимую информацию. Ну как, встретила нас вопросом волшебница в секси-наряде, стоило нашей парочке подняться на крыльцо. «Твоя жопка в этих чулках, как всегда, выглядит потрясно», — ответила полная энтузиазма блондинка. «Можно ее немного пожамкать? Эх, может мне реально с тобой переспать, чтобы ты отстала?» Со вздохом поинтересовалась чародейка, закатив глаза. Глаза моей спутницы вспыхнули восторгом. «Естественно, только я без мистера Джея не хочу». И это вновь был риторический вопрос. «Вы испытали зелье?» Голос брюнетки стал серьезным. «Ага». Тест прошел даже лучше, чем я ожидал. Тушу, весом в 1.5 центнера эта штука отправила в нирвану на час всего за один короткий вдох, ответил я, покосившись на Харли, которая явно предвкушала веселье с бабс, отчего постоянно ластилась ко мне, словно кошка. Хм, очень даже неплохо, я бы даже сказала потрясающе. Осталось немного понаблюдать, чтобы убедиться в отсутствии побочных эффектов, Затанна посторонилась, впуская нас в особняк. «А какие они могут быть?» – заинтересованно спросил я, следуя за хозяйкой особняка, которая вела нас в сторону лаборатории. «Вот это и надо выяснить. Все же не просто так это зелье предназначено для связи с духами. После употребления шаман покидает свое тело, переходя на астральный план. А вот что происходит с обычным человеком, это большой вопрос. Хм, а к нему не может прицепиться какая-нибудь астральная сущность? Естественно нет, возмутилась иллюзионистка. Только если это будет не какой-нибудь астральный демон. Но такие существа могут жить только рядом с сильными источниками магии и простые люди для вселения им абсолютно не интересны, поскольку их тела слишком слабы. А вот различных мелких духов из-за всплеска энергии подобный человек может кратковременно заинтересовать. Но речи об одержимости тут тоже не идет. «Ты что-то хочешь спросить?» Со вздохом уточнила чародейка, смотря на чуть ли не пританцовывающую от нетерпения Харли, которая тянула руку, словно порядочная школьница. «Раз твою жопку нельзя помять, то может ты просто сядешь мне на лицо, шлеп?» Волшебница выполнила фейспалм и с тоской посмотрела на меня. «Джей, да, что с ней сегодня?» Я уже смирилась с постоянными намеками, но это уже явный перебор. Думаю, она предвкушает сегодняшнее веселье. Должна подъехать ее подруга, я игриво пошевелил бровями. Понятно, треск. Моя спутница все же покусилась на святое, пока Зи немного отвлеклась, за что заслужила несильный разряд. Вот только на этот раз действие возымело прямо противоположный эффект. Любимая лишь тихонько застонала, так и не выпустив из рук подтянутую задницу. Чародейка немного довернулась, чтобы еще раз приложить одну наглую особу током, но внезапно замерла, чем воспользовалась Харли, встав на колени и забурившись лицом между соблазнительных ягодиц. Имха, ноги брюнетки немного дрогнули, и она очнулась от наваждения. Йейнангзи. От ладони волшебницы отделился полупрозрачный синий туман, который, словно живой, обволок озабоченную милашку, после чего бесследно пропал. «Прости, ты что-то сказала?» На миг отстранилась блондинка, сияя разноцветными глазами. «А, теперь мне понятна странная реакция Зи. Ипс, еще одно заклинание отправилось в мою спутницу. Похоже, я чего-то не понимаю. Спи?» – удивленно переспросила девушка, продолжая жамкать попец, словно не ее только что попытались усыпить, причем я сильно сомневаюсь, что, зная о сопротивляемости Харли к магии разума, волшебница пожалела сил. Сильный зараза. На мгновение вокруг Затанны возник ореол бушующего пламени, в котором переплетались сотни оттенков синего. Ипс. Она шлепнула ладонью по лбу удивленной блондинки, отправляя ее в надежную отключку, после чего повернулась ко мне, сверля хмурым взглядом. «Ну и какого черта твоя подруга одержима демоном? Я что ли зря читала вам лекции по магбезопасности?» Глава 72. Тесное знакомство. Примечание к части. «У меня начинается сессия, поэтому выход глав может еще сильнее замедлиться. Демоном, я осторожно взял любимую блондинку на руки. Я думал это ну влияние Делирум. Мы же чемпионы». На меня посмотрели с огромным скепсисом во взгляде. «Во-первых, я говорила, что не стоит произносить вслух имена вечных. А во-вторых, ты реально думаешь, что невообразимой древней могущественной сущности, способной уничтожить нашу планету по щелчку пальцев, будет интересен секс?» Немного помедлив, киваю. «Не, а ведь реально прикольная штука, особенно с любимым человеком, поскольку объединение аур даже у слабосилков дает прикольный эффект». Иллюзионистка в секси-наряде тяжело вздохнула, закатив глаза и транслируя в пространство сообщение. «Почему я все еще с ними вожусь? Черт возьми, Джей, я все понимаю, но ответ, нет, не интересен. Следуй за мной, будем изгонять из Харли эту пакость». Я шел за темноволосой красоткой, любуясь подтянутой попкой в купальнике, в которую пару минут назад зарывалась лицом моя озабоченная помощница, и периодически посматривал по сторонам. В этой части здания я пока ни разу не был, но не скажу, что многое потерял. На стенах висело множество рукописных портретов предков Затанны. Если верить подписям, общий дизайн сменился на нестареющую английскую классику в темно-бордовых тонах, в отличие от более современных стилей с налетом мистики в основных комнатах. С сомнением смотрю на сладко посапывающего ангелочка. Ну не выглядит она одержимой, да и признаков, о которых на лекциях рассказывала волшебница, не было, за исключением разноцветных глаз и быстрого развития магического источника. К тому же мы чемпионы. Даже владыка по сравнению с любым из аспектов, все равно что беспомощный младенец. Кстати, Зи, ты же говорила, что мы с Харли защищены от подобных сущностей. К сожалению, эта тема слишком мало изучена. Теоретически, ни один из вечных не потерпит посторонних, но, как мы видим, бывают и исключения. Хреново, если это реально демон. Сама их природа не позволит создать полноценный симбиоз. Даже если они пытаются себя сдерживать, подобно Этригану, человеческий организм все равно начинает идти в разнос под влиянием враждебной маны, поэтому демону приходится вливать ее еще больше, поддерживая функционирование органов, но это лишь усугубляет ситуацию. А ведь любимая с этой фигней уже давненько ходит. «А почему ты ничего не сказала, когда была у нас в гостях? Я же тогда сказал, что у Харли во время секса глаза становятся разноцветными. Напомни мне, что случилось до этого». «Мы», — начинаю говорить, но меня прерывает легкий тычок в плечо, доставшийся от развернувшейся волшебницы, чьи щечки покрылись легким румянцем. «Не надо вспоминать. Просто, учитывая ту ситуацию, я подумала, что ты специально хочешь разбудить во мне любопытство, чтобы развести на секс. Она еще больше зарделась, став милее. Ты такая хорошенькая, когда краснеешь. Спасибо. Затанна смущенно отвела взгляд, а затем встрепенулась с опасением, посмотрев на мою ношу. Черт, какая же у него сильная аура, раз даже в таком состоянии он может влиять на окружающий мир. Хозяйка теневой вершины продолжила путь, постоянно косясь на белокурую милашку у меня на руках. «У тебя есть предположение, кто мог в нее вселиться?» — спросил я, поудобнее перехватывая спящую красавицу, чтобы случайно с ней не навернуться со ступеней. Мы как раз добрались до темных двустворчатых дверей, за которыми обнаружилась освещаемая магическими факелами крутая каменная лестница, ведущая, судя по всему, к драконьей жиле. По повадкам явно суккуба, причем очень сильная, чуть ли не уровня архидемона, но раз ты еще не превратился в высохший труп, значит она относительно молода. Наверное, выбралась из адского измерения, когда белобрысый ублюдок поглощал энергию от уничтоженного алтаря Мильхальма, вместо того, чтобы заниматься делом. Во время ответа у девушки зашевелились волосы, намекая на усилившийся приток маны, которой вокруг и так было разлито огромное количество из-за близкого нахождения магического источника. Надо срочно ее отвлечь, пока она не перешла в режим берсерка, подобно Айве, а то еще попаду под горячую руку. Сомневаюсь. Впервые эта штука возникла у Харли больше 2 недель назад. Культисты и их алтарь тут точно не при делах. Чародейка выдохнула сквозь стиснутые зубы, немного успокаиваясь. Тогда не знаю. В любом случае твою подругу надо срочно спасать, а не выяснять, когда это случилось. И как мы это сделаем? Договорил я по инерции, когда моему взору предстала огромная пещера, в центре которой находилось нечто похожее на каменный бассейн, заполненный темно-синей, почти фиолетовой жидкостью, закрученной в водоворот. Демон слишком силен, и похоже крепко сидит внутри, раз ни одна проверка не смогла его засечь. Значит, его надо вымыть мощным напором светлой маны. Клади Харли на алтарь, приказала чародейка, кивнув на грубо обработанное каменное ложе, высотой мне по пояс, расположенное справа от волшебного бассейна. Тряхнув шикарными волосами, она достала из цилиндра кинжал. «Не тормози, я еще проверку хочу провести, задействовав мощность драконьей жилы, чтобы попытаться понять, с чем мы имеем дело. Меня начинают одолевать смутные сомнения, учитывая окружающий антураж, больше подходящий для жертвоприношения. Ты уверена в необходимости данного шага?» Отступаю немного назад, прижимая к себе спящую помощницу. Зи посмотрела на оружие в своей руке, окинула взглядом темную пещеру, освещаемую лишь зелеными кристаллами, торчащими из стены потолка, а затем фыркнула, пытаясь сдержать смех. «ХМПФ, понимаю, все выглядит довольно странно, но Харли не должна сильно пострадать. Прицепившийся демон действительно очень силен, и мне придется действовать радикально, вырезав прямо у нее на коже парочку рун для фокусировки. Что делать? Я, конечно, доверяю нашей подруге, которая уже столько всего сделала, но все же, в голову приходит безумная идея. Неспешно подхожу к алтарю, на который аккуратно кладу свою возлюбленную, пытаясь отвлечься от ассоциации с библейской историей Авраама и Исаака. Хаем, а ведь это не совсем камень. Руки ощущают, что поверхность этой штуки теплая и к тому же достаточно мягкая, чтобы спутать ее с необычным ортопедическим матрасом. Отхожу в сторону, освобождая пространство чародейке, приготовившей ритуальный кинжал. Хах, сейчас моя концентрация находится на максимуме, но не для того, чтобы предотвратить возможное жертвоприношение. Я сильно сомневаюсь, что в этом месте я успею хотя бы пикнуть, учитывая плотность разлитой в воздухе маны, завязанной на Зи, поэтому моя ставка сделана на кое-что другое. Харли, прости, но придется немного испортить тебе кожу, произнесла иллюзионистка извиняющимся тоном, стянув леггинсы со спящей блондинки. Обещаю, я потом полностью уберу все следы и даже пройдусь с тобой по магазинам, как ты хотела. Нахмурив брови, она одним движением начертила лезвием аккуратный кровавый кружок на правом бедре белокурой милашки. Джей, думаю, тебе стоит отойти немного подальше, если не хочешь внезапно вырубиться от концентрации ма. Она застыла, уставившись пораженным взглядом за мое левое плечо. Медленно поворачиваю голову, сталкиваясь взглядами с прекрасной нимфой, чьи шикарные распущенные волосы были окрашены в нежные розовые и голубые тона. Черт, не верю, что это реально сработало. Девушка была словно соткана из воздуха, весь ее образ был какой-то неземной, но при этом внешностью она невероятно походила на мою очаровательную спутницу, за исключением мелких деталей, вроде волосы чуть более аккуратного носика, что не особо удивительно, ведь Харли свой пару раз точно ломала. Краем глаза замечаю возникающие вокруг нас радужные мыльные пузыри, заполненные розовым дымом, которые неспешно парили в пространстве. Задержав на мне взгляд разноцветных глаз, которые с любопытством и некой наивностью смотрели на окружающий мир, красотка внезапно усмехнулась и хитро подмигнула, после чего медленно подошла к застывшей волшебнице, которую била мелкая дрожь. «Секс – прикольная штука», мелодичный голосок Делирум был под стать сказочно прекрасной внешности. «Буп», она легонько надавила на нос хозяйки особняка и распалась дымом, словно ее и не было. «Хих», глупо хихикнув, могущественная чародейка присела на алтарь, чтобы не упасть. «Уах», именно этот момент выбрала Харли, чтобы очнуться, широко зевнув и сладко потянувшись. «Мистер Джей, мне приснился офигенский сон. Опа, походу, он все еще продолжается». Блондинка обратила внимание на спущенные леггинсы и сидящую рядом иллюзионистку. «Так на чем мы там остановились?» – жарко прошептала она, переместившись к соблазнительному ушку затанной и помяв ей грудь. «Секс – прикольная штука», – заторможенно ответила все еще находящаяся под впечатлением от появления бесконечного безумия волшебница. Несомненно, глаза Харли вспыхнули энтузиазмом. Она слезла с алтаря, раздвинув ноги темноволосой красотки и оттянув в сторону купальник с нижним бельем, отчего моему взору предстала соблазнительная гладко выбритая киска, к которой белокурая милашка тут же присосалась, активно работая длинным язычком. «Ну, думаю, хуже уже не будет». Моя возлюбленная слишком вызывающе оттопырила свою жопку, прикрытую лишь черно-красными эротичными трусиками, поэтому, недолго думая, спускаю их и пристраиваюсь к влажной пещерке девушки. «Ах», озабоченная помощница эротично застонала, когда мой член начал неспешно вторгаться внутрь, после чего еще активнее заработала язычком, присоединив к нему ловкие пальчики, вызвав первый приглушенный стон у Затаны, который помог ей прийти в себя. Сфокусировав взгляд карих глаз на белокурой головке между своих ног, чародейка нахмурилась. «Что?» Судя по всему, это был риторический вопрос, поскольку сразу после него неведомая сила отшвырнула нас от разозленной волшебницы. «Ай, какого черта?» Справедливо возмутилась Арлекин, потирая ушибленный затылок, которым приложилась о мой лоб. «Отлетали-то мы в связке. Это ты сейчас меня спрашиваешь?» Возмущенно воскликнула вскочившая иллюзионистка, вокруг которой закручивался небольшой вихрь энергии. «Прекратите трахаться, когда я с вами разговариваю». Казалось, что в ее глазах начали проскакивать мелкие молнии. «Ага, чуть-чуть подожди». «Я почти», — с придыханием ответила Харли, скача на моем члене и приближаясь к оргазму. «Да». Она кончила, сжавшись всем телом, и откинулась на меня, потянувшись за поцелуем. «Имха», блондинка эротично облизнулась, расслабленно посмотрев на хозяйку теневой вершины. «Так что ты там спрашивала?» «Вы». «Я прямо видел, как у брюнетки клинит мозг от всей этой ситуации. Ха-ха-ха, Зи, может тебе стоит просто расслабиться и принять то, что аспекты не обязательно должны соответствовать ожиданиям смертных». Моя рука забралась любимой под кофту, начав дразнить грудь. Повисла пауза, во время которой вихрь вокруг нашей собеседницы затих. «Знаешь, а ты прав», — внезапно произнесла она и щелкнула пальцами. «Магия нереально классная штука», — верно подметила моя спутница, с восторгом смотря на преобразившуюся подругу. Со вспышкой магии с девушки исчез корсет с купальником и чулки, зато остался черный фрак с белыми перчатками, кожаные сапоги на каблуках, ну и, конечно же, неизменный цилиндр. «Ты хотела, чтобы я села тебе на лицо?» Зи разместилась на алтаре, призывно раздвинув свою киску. «Тогда иди сюда». «Стоять!» Я удержал вскочившую блондинку за ворот одежды. «Что-то мне не нравится эта подозрительная каменюка». «Да», — вопросительно произнесла обнаженная чаровница, проведя ладонью по алтарю. «Если хотите, то можно и на холодном полу, но я бы предпочла на чем-то мягком и теплом». «Мистер Джей», — любимая посмотрела на меня умоляющим разноцветными глазами. «А, похрен, если бы хозяйка теневой вершины хотела бы причинить нам вред, то сделала бы это и так, тем более рядом с источником. К тому же о каком доверии между нами может идти речь, если я постоянно буду сомневаться в мотивах Зи?» «Ну, на алтаре мы еще не трахались, Так что попробовать точно стоит. Ура! Чмокнув меня в губы, Харли чуть ли не телепортировалась к своеобразному ложу, тут же разместившись на нем. Это так странно, немного посомневавшись, чародейка действительно уселась на лицо Харли, помассировав себе грудь. Ну что же, пора и мне присоединиться к веселью. Где-то на границе между миром грез и реальностью, окруженная высокими деревьями, находилась большая цветочная поляна, с парящими над ней радужными мыльными пузырями. В самом центре необычного места располагалась огромная кровать с розовым постельным бельем, на котором расслабленно лежала прекрасная девушка, изредка постанывая, отчего парящие вокруг нее сферы иногда лопались, выпуская наружу невесомый дым. «Тебе действительно это нравится?» Рядом с кроватью, словно соткавшись из воздуха, возникла красивая женщина с неестественно бледной кожей, черными, как смоль, волосами, и с украшением в виде египетского символа Анх на шее. В руках она держала небольшой черный ажурный зонтик, защищающий ее от яркого солнечного света. Судя по всему, новое действующее лицо очень любило готическую субкультуру, на что намекали тяжелые шнурованные ботинки на толстой подошве, обтягивающая майка на бретельках, кожаные штаны, удерживаемые ремнем с заклепками, а также перчатки и широкие шипованные браслеты на запястьях. Естественно, все элементы одежды были черного цвета. «Инха, да, это очень приятно. Я еще никогда подобного не испытывала», — отвечала Делирум, лаская себя руками. «Эх, сестренка», — грустно покачала головой смерть, присаживаясь на край постели, «даже если ты нашла себе идеальную аватару, не стоит так сильно на ней зацикливаться, ослабляя внимание. Ты не смогла почувствовать мое появление, но только так я могу испытать то же, что и она». «Ах!» Темноволосая женщина грустно вздохнула, с нежностью погладив по голове уснувшую девушку. «Замечательно, что ее эмоциональное и психологическое состояние за счет той странной штуковины, прицепившейся к иномерцу, стало более стабильным, но специально блокировать свои силы, чтобы испытать удовольствие как простая смертная, это не выход». Еще раз грустно вздохнув, смерть усилием воли активировала буквально миллионы следящих конструктов, окружающих домен, чтобы прийти на помощь в случае опасности, после чего бесследно исчезла. «Работа, к сожалению, не ждет. Внезапный тройничок, несмотря на все мои опасения, прошел выше всяческих похвал, хотя моя извращенная спутница была не слишком довольна, поскольку Затана отбила все попытки блондинки проникнуть ей в зад, не стесняясь применять при этом магию. Скажу честно, ослабленное заклинание «Цепная молния», конечно, очень эффективно, но в момент занятия сексом неплохо так сбивает настрой. В то же время данное обстоятельство не помешало мне получить ачивку. «Доведи до оргазма сильнейшую чародейку Земли», причем выбил я ее целых 7 раз, конечно же, не без помощи Харли, которая очень старалась, доводя нашу партнершу до грани своими ласками. «Все хорошие когда-нибудь заканчиваются, включая приятное времяпрепровождение». Девушки в обнимку лежали на алтаре, перепачканные любовными соками, когда моя верная спутница решила задать важный для нее вопрос. «Ну как, тебе понравилось?» «Да, подобного у меня еще ни разу в жизни не было. Как ты мне когда-то обещала, пару дней я точно нормально не смогу ходить». Хозяйка особняка с трудом села, надавив себе на живот, отчего из ее киски вытекла небольшая порция белой жидкости. «А теперь проваливайте». «Что, прости?» – недоуменно переспросила блондинка. «Я тоже был удивлен подобной реакцией. Проваливайте. Прямо сейчас», – серьезно произнесла волшебница, сверля нашу парочку хмурым взглядом. «Но, почему?» – возмущенно воскликнула Арлекин. «Эх, не хотела до этого доводить», – как-то печально произнесла Затана, прикрыв глаза. Воздух мигом потяжелел, а волосы иллюзионистки пришли в движение. «Яйцетропелит. Зи, а как же зелье?» Успел крикнуть я напоследок, прежде чем в меня попал сгусток заклинания, отправляя в неизвестность. Примечание к части. Делирум. https://tlrulateru.translation.22.1.28295.jpg. Зи, 18+. https://tl.ru/translation/22/1/15136/jpg. Готичная красотка. https://1.navid.som7052/1/4/6/C0/F4/6/C4/C5/C1463/98591/D9/184/D8/4/6/70/6/900/1/6/73/Г. Глава 73. Городу нужен герой. Примечание к части. У меня сегодня день рождения, поэтому я постарался написать проду. Остался последний экзамен, кандидатский минимум по специальности, который будет 11 апреля, после этого возьму на работе отпуск, чтобы чаще радовать читателей. Зэвы. Обновил номер карты в профиле. Как же я не люблю заклинание телепорта. С точки зрения скорости каста и функциональности, оно выше всяческих похвал, но вот в плане удобства. Протискивание сквозь узкую трубу, в которой есть ощущение, что еще чуть-чуть и застрянешь, мало кого оставит равнодушным, особенно, если учесть, что в этот момент тебя окружает непроглядная тьма, с периодическими мелькающими тут и там тусклыми росчерками. Еще и дышать нечем. БРР, не дай создатель здесь застрять. К счастью, заклинание сработало корректно, поэтому вскоре ребра перестали сдавливать невидимые тиски, я немного сгруппировался, чтобы на выходе успешно приземлиться на ноги. Хах, расту над собой, ауч, не успеваю порадоваться небольшому успеху, как по голове прилетает ногой возникший из воздуха Харли, сбивая меня на кафельный пол, а потом получившуюся кучу малу сверху присыпает ворохом одежды. Ты цела? Медленно встаю, держась за гудящую голову и, наконец, нормально осматриваюсь, отмечая наличие знакомого кухонного гарнитура, который мы совсем недавно выбирали с любимой, советуясь с менеджером ВСО. Конечно, круто, что мы оказались дома, но вот то, каким образом это произошло. Наверное, не стоило моей извращенной помощнице так активно домогаться задницы чародейки. Хех, хотя вряд ли бы это сильно повлияло на конечный результат. Цела, мистер Джей, блондинка мигом оказалась на ногах, пыхтя от возмущения, чем напомнила мне милого рассерженного ежика. Вот же сучка магическая, и что ей не понравилось. Обнаженная милашка пнула подвернувшийся под горячую руку стул, скривившись от боли. Думаю, наоборот, ей слишком понравилось, и она испугалась, задумчиво отозвался я, вспоминая предшествующие потрясному сексу события. Все же не каждый день аспект настолько явно проявляет себя в реальном мире, тем более при столь необычных обстоятельствах. Вы что-то знаете? Точно, я же не помню, как оказалось без штанов в той пещере. Признайтесь, вы вдвоем просто хотели изнасиловать меня на алтаре. Палец Харли обвиняюще указал на меня. Я, может быть, оскорбился, если бы в этот момент щеки девушки не покрылись легким румянцем. Использовали бы меня как вещь, истязали бы мое беспомощное тело, наслаждаясь абсолютной властью. Черт, похоже, я не вовремя очнулась. Она расстроенно начала подбирать вещи с пола, попутно сетуя на несправедливость мира. Мда, какие интересные фетиши у моей любимой, хотя не сказать, что я сильно удивлен. Все было немного не так, ты же помнишь, как начало липнуть Зи, когда мы шли за зельем, замираю, осознав кое-что важное. Вот черт, и как нам теперь его забрать? Почему-то у меня есть большие сомнения, что волшебница пустит нас на территорию теневой вершины или хотя бы станет разговаривать. Твою мать, там же еще мои алмазы остались, не говоря уже о Фордике и собаке Лероя. Хотя фиг с ней, с машиной. Денег полно и можно спокойно купить еще одну. С сахарком немного сложнее, но я уверен, что Затанна за ним присмотрит. А вот без запасов маны плакали мои эксперименты и нормальные заклинания. Приплыли. Пока я предавался унынию, девушка поморщила лобик, пытаясь вспомнить. Хм, да, что-то такое было, а потом, глаза блондинки расширились от осознания. Она меня усыпила, но перед этим настойчиво пыталась кого-то изгнать. Ага, подтвердил я, пытаясь найти хоть какие-то плюсы нашего положения, которых практически не было. Твои глаза вновь стали разноцветными, и Зи подумала, что в тебя вселился сильный демон. Чтобы немного отвлечься от эпичного провала, пересказываю предпринятые могущественной чародейкой действия по спасению одной миленькой одержимой, помогая последней собрать разбросанные по полу вещи. Закончив с уборкой, мы плавно переместились в ванную комнату, решив принять совместное джакузи. А дальше, что произошло? спросила верная помощница, сидя спиной ко мне, пока я промывал ее шикарные волосы, как раз дойдя до момента нанесения руны. Дальше, хах, дальше я призвал Делирум, специально внимательно отслеживаю свое эмоциональное состояние, но оно никак не меняется. А разве нам можно произносить ее имя? Изредка можно. Насколько я понял, она не агрессивна и не собирается превращать нашу жизнь в кошмар или что-то подобное, но ее внимание вызывает эффект растормаживания. Начинаешь меньше задумываться о последствиях, присутствует небольшое чувство эйфории. Думаю, именно из-за этого Зи согласилась на секс, но, когда влияние аспекта сошло на нет, она испугалась, выложил я свои догадки. Ясненько. А как выглядела наша покровительница? Задумчиво спросила Харли, откинувшись назад. Красивая? Не то слово, ведь она была практически твоей копией, только прическа более воздушная и окрашена в розовые и синие тона. Через пару секунд волосы сидящей предо мной красотки перекрасились, став такими же, как у вечной. Хаем, неужели я настолько великолепный рассказчик, что моя помощница смогла практически идеально повторить цвета? Я иногда видела ее во снах, но не придавала большого значения. Харли поддела локон, внимательно его осмотрев. Что будем делать с Зи? Ведь получается, будто мы ее трахнули под веселыми веществами, после такого любой человек как минимум будет огорчен. Может ей еще одну шляпку подарить сразу с пространственным карманом, тем более материалы у нас есть. Эх, боюсь, что теперь головных уборов не хватит для извинений, как и полных комплектов одежды. Надо бы придумать нечто более оригинальное и крутое. Закончив водные процедуры, я решил попробовать для начала позвонить чародейке, для чего отправился на кухню, где оставил смартфон. К огромному удивлению, в комнате меня ожидал сюрприз в виде крупного красного баллона, лежащего на столе, которого я раньше точно не видел. Опа, на экране подобранного телефона высветилось сообщение от мышонка, гласящее, что девушка приедет к 8 часам. Отправляю смайлик с поцелуем и осторожно приближаюсь к подозрительной находке, появившейся словно по волшебству, отмечая наличие на столе еще нескольких предметов. Книги в золотистой обложке, плотного темного тканевого мешочка и вырванного тетрадного листа, заполненного каллиграфическим почерком. Первым делом я взял послание, быстро пробежав текст глазами. «Солнце, иди сюда, тут письмо от Зи». «Бегу», донеслось из коридора, после чего в помещение влетела девушка, которой я передал исписанный лист, а сам приступил к осмотру оставшихся вещей. Как я и подозревал, произошедшее сильно напугало иллюзионистку, поэтому в послании нас послали, настойчиво попросив не приближаться к теневой вершине и не пытаться связаться с ее владелицей. Это было довольно обидно, но, в качестве небольшого утешения, чародейка передала баллон с зельем, вернула мои же алмазы, под завязку заполненные маной, а также литературу для понимания сути произошедшего. Быстренько проверив камни и баллон на наличие утечек, я отложил их в сторону и устроился на диване с книгой, на которой красовалось интригующее название «Божественные аватары». Вскоре ко мне присоединилась Харли, разместившись под боком. Час пролетел, словно один миг, и теперь с уверенностью можно сказать, что не зря Зи первоначально называла нас именно чемпионами. Стоит начать с того, что аватары, в отличие от чемпиона, не может стать первый попавшийся человек, просто заинтересовавший могущественную сущность. Как минимум, избранный сам по себе должен быть сильным, как в буквальном, так и в фигуральном смысле этого слова, чтобы выдержать вселение. Но, помимо первого условия, для полноценного объединения необходимо еще обладать схожим мировоззрением со своим покровителем. Конечно, божество, даже не самое могущественное, может с относительной легкостью подавить сознание простого человека, но тогда о полноценном использовании мясного скафандра не может быть и речи. Что тут говорить, если в таком случае у вселенца не будет доступа к тактильным ощущениям, не говоря уже об эмоциональной сфере, плюс организм носителя начнет стремительно деградировать и его придется поддерживать за счет вливания маны, подобно тому, как это делают демоны. В тексте причины столь странной реакции объяснялись огромным количеством проходящей через тело энергии, испускаемой могущественным существом, но я думаю, здесь свой вклад вносит наличие оболочек, которые тесно связаны между собой. Первое начало при нарушении связи с основным носителем начинает буквально рассыпаться, что происходит даже при обычной одержимости каким-нибудь мелким бесом, который точно не может похвастаться большими объемами энергии. В случае же гармоничного слияния, сущность довольно длительное время может существовать в реальном мире, практически без последствий для своей аватары, которая от такого соседства неплохо прокачивает магический источник, становясь сильнее. Вот и ответ, почему резерв Харли стал практически равен моему, хотя у меня есть система, дающая прекрасный буст. Из прочитанного возникает логичный вопрос, нафига невероятно сильному существу, способному буквально двигать горы или поворачивать реки вспять, вселяться в относительно слабого человека? И ответ на это довольно прост. Боги очень сильно зависят от верующих, которые поставляют им божественную энергию, за счет которой они вообще существуют и могут двигать упомянутые горы или делать что-то менее эпичное. Аватара же способна заменить собой не одну сотню простых верующих и к тому же может обеспечивать нормальное взаимодействие своего покровителя с реальным миром без каких-либо затрат со стороны последнего. Ведь, по сути, божество является энергетической сущностью, а расходовать драгоценный ресурс, чтобы создать себе тело, довольно глупый поступок, если у тебя есть подходящий сосуд, через который ты не только можешь нести свою волю, но еще неплохо так подзарядиться. Мда, теперь держим в голове тот факт, что аспектом плевать на верующих и расходы энергии, то есть Харли просто позволяет дилерум почувствовать вкус жизни через призму своего восприятия, и делаем вывод, что младшая из вечных та еще извращенка с легкой долбанутостью, что довольно странно, ведь титул бесконечного безумия дают явно не за красивые глаза, хотя взгляд у нее полный лед, чем-то напоминает два провала в междумирье, ха-ха-ха. Так, пора сменить вид деятельности, а то еще додумаюсь до того, что в меня шарахнет молния в качестве профилактики. С этими мыслями я отправил верную помощницу доделывать напалмовые гранаты, а сам пошел клепать гаджеты, в ожидании приезда Бабс. Все же мана из-за потери доступа к теневой вершине внезапно стала ограниченным ресурсом, поэтому надо постараться поменьше ее тратить на всякую ерунду. Естественно, я не собирался от нее полностью отказываться, ведь как еще можно прокачать резерв, да и маскировку она дает превосходную. Но теперь, помимо магических вспышек, стоит использовать обычные флешки, благо небольшой запас магния с нитратом аммония у нас в наличии. От создания очередной оболочки под светошумовую гранату меня отвлек вызов интеркома. Бабс приехала. Раздался радостный возглас Харли, первой добравшейся до экрана и запустившей трансляцию с камеры у ворот. Или нет, на видео была темноволосая девушка, чье лицо почти полностью закрывали огромные черные очки полицая и шарф. «Мышонок?» – спросила блондинка, активировав динамик. «Это я, маскировка», – ответила дочка Гордона, немного приподняв аксессуар, демонстрируя знакомые зеленые омуты. «Заходи, моя милая помощница», – нажала кнопку открытия ворот и побежала встречать долгожданную гостью. Я же в этот момент осторожно выдохнул, убирая подальше горстку реагентов, которые чуть было не рассыпал из-за возгласа любимой. Чувствую, Джею-младшему сегодня предстоит много работы. На лицо против воли выползает предвкушающая улыбка. Ремешки, много ремешков и высокие сапоги – это все, что было надето на пришедшей милашке, сбросившей осеннее пальто. Мегаэротично, но как бы она себе ничего не отморозила при таком подходе, все же на дворе уже декабрь, и столбик термометра по ночам иногда опускается ниже нуля. Какая же ты сладенькая, чмок! Моя спутница уже вовсю ласкала соблазнительное тело юной героини, покрывая поцелуями открытые участки. Рыжик сладко постановала, отдавшись в нежные и заботливые руки. Подхожу к сладкой парочке, решив присоединиться к веселью, как раздается трель мобильника. Да что же за карма у меня такая? Пошли все нахер, я сейчас занят. Собираюсь сбросить вызов и поставить смартфон на беззвучный режим, но взгляд цепляется за плашку. Номер не определен. В очередной раз, немного посомневавшись, все же отвечаю на звонок, махнув отвлекшимся красоткам в сторону гостиной. «Добрый вечер, мистер Аркхем», в трубке раздался вежливый голос Альфреда с еле уловимыми нотками беспокойства. «Вы сейчас смотрите новости? Если нет, то настоятельно рекомендую включить». Нахмурившись, врубаю телек, сперва наткнувшись на какой-то кабельный канал, где ведущая вещала о циклоне, надвигающемся на штат Миссури. По прогнозам синоптиков, на Централ-Сити вскоре разразится одна из сильнейших гроз за последние 10 лет. Ожидаемая скорость ветра до 20 метров в секунду. Просьба ко всем гражданам по возможности оставаться дома. Не то, продолжаю листать каналы, пока не натыкаюсь на местные новости. Бандиты в клоунских костюмах приносят хаос и разрушение в Блэкпорте, район заблокирован, поскольку полиция не справляется с наплывом преступников, говорил ведущий, пока на экране мелькали заснятые кадры. Какие-то размалеванные уголовники в наглую врываются в магазины и, подстрелив продавца, оперативно начинают выгребать деньги из кассы. Следующий видеоряд показал ублюдков, пытающихся штурмовать полицейское оцепление, но придурков оперативно подстрелили, после чего сноровисто заковали в наручники. К сожалению, большинство роликов демонстрировали именно первый вариант, и был их не один десяток, словно все криминальные элементы Готэма разом решили выйти погулять, хотя, учитывая их внешний вид, я знаю, кому можно выставить за это счет. Оракул, мне нужен транспорт, говорю после пары секунд раздумий. Если рядом с вами есть посторонний, то скажите. Этому городу нужен герой, быстро сориентировался дворецкий. Черт, этому городу нужен герой, произношу, ощущая на себе удивленные взгляды лежащих на диване девушек. Бэтмобиль будет ждать вас в секретном гараже, спрятанном в первой колонне моста Тригейт. Я вышлю координаты на ваш смартфон. Городу действительно нужен герой. Дамы, внимательно смотрю на притихших красоток, одна из которых явно готова забить на возникшую проблему, поскольку планировала хорошенько оттянуться, вы же понимаете, что ситуация серьезная. Но, мистер Джей, разве можно упускать такой шанс? Харли посмотрела на меня жалобным взглядом, раздвинув попку немного покрасневшей Бэтгерл, в которой торчала пробка с имитацией рубина. Харли, как ты можешь думать об этом в такой момент, возмутилась Барбара, город в опасности, и мы обязаны помочь. Мышонок, ты неправильно мотивируешь, смотри как надо. Солнце, если хочешь покататься на тачке быца, то собирайся, произношу тоном змея-искусителя. Так что же вы сразу не сказали, мигом подорвалась с дивана блондинка. Я сейчас, мне стоит обижаться, что меня променяли на машину, если мне самой хочется покататься, задумчиво спросила юная героиня, проводив взглядом усвиставшую в сторону второго этажа подругу, после чего открыла стоящий рядом рюкзак, из которого вытащила костюм. Харли просто нужен был предлог, чтобы помочь. Наверное, пару секунд полюбовавшись соблазнительным стройным подтянутым телом, я все же смог взять себя в руки и отправился переоблачаться, размышляя о том, согласилась бы моя любимая забить на секс, если бы мы сегодня не трахнули Зи. Глава 74. Отвлекающий маневр. Примечание к части. Получилось выделить свободное время и написать главу. Следующая глава ориентировочно 13 го числа. Все же не зря я сегодня занимался созданием светошумовых гранат. А ведь даже в планах не было куда-то переться на ночь глядя, учитывая приход мышонка. Долбанный первый и его создатель Хьюго. Вот нафига портить людям отдых, хочется их жестоко распотрошить, развесив органы, словно праздничные гирлянды, чтоб другим было неповадно. Хотя один и так уже отправился за грань, и я сильно сомневаюсь, учитывая характер повреждений, что сделал он это быстро и безболезненно. Ругаясь про себя на двух уродов, я переоблачался в супергеройский костюм и попутно сгребал в карманы полезные вещи. Запас напалмовых гранат, без которых я теперь из дома вообще не выхожу. Воспоминания о щелкающих перед лицом хелицерах до сих пор вызывают у меня дрожь. Флешки, алмазы, заполненные маной, набор металлических карт для метания и, конечно же, трость с загнутым набалдашником для обеспечения мобильности. Вроде, не так уж и много, но свободного места осталось чуть меньше литра. Проверив, как сидит плащ, и не стерлись ли нанесенные руны, спускаюсь в холл, чтобы лицезреть занимательную картину. Две красотки с восторгом рассматривали наряды друг друга. Ну да, костюм Харли в реальности выглядел гораздо круче, чем на тех 15 фото, к тому же из-за небольшого вливания маны ее волосы приобрели золотистый цвет и немного переливались на свету, чего не могли передать снимки. Костюм мышонка, точнее Бэтгерл, тоже изменился в лучшую сторону, как в степени защищенности, так и в плане красоты. Стоит начать с того, что мрачный мышь, похоже, расщедрился на нормальные материалы для своей ученицы, поскольку обычная перешитая одежда со вставками из кевларовых пластин, свиснутых с папиной работы, сменилась на цельный костюм черного цвета с желтыми элементами, выполненный из того же материала, что и одежда быца. Он прекрасно подчеркивал великолепные формы девушки, не сковывал движения, но при этом мог помочь пережить выстрел из пистолета. Естественно, не без последствий, но лучше огромный синяк, который будет проходить пару недель, чем не предусмотренное природой отверстие в теле. Костюм был очень хорош, его даже можно было бы назвать идеальным, если бы не маска с рогами, которая практически не скрывала лицо. Да, какая тут маскировка, если Рыжик так ничего не сделала со своими шикарными волосами, и единственное, что хоть как-то затрудняло ее идентификацию, это вставленные в глаза голубые линзы. «Мистер Джей, а вы уверены, что нам действительно стоит куда-то идти в холодную ночь, когда можно остаться дома и провести вечер с пользой?» Харли медленно приблизилась к мышонку, проведя ладонью по ее подтянутому животику. Сама юная героиня не осталась в долгу, коснувшись шелковистых волос своей подруги, притягивающих взгляд. «Я задаюсь тем же вопросом, но, к моему глубочайшему сожалению, город в опасности. Поехали, пока беспорядки не перекинулись в соседние районы». Мой тяжелый, расстроенный вздох сопровождало еще два. «Хах, забавно, что Барбара теперь тоже не хочет ехать. Испортили мы ее. О, чуть не забыл. Солнце, а у нас же еще осталась блевотина единорога, точняк. Бабс, за мной, моя милая помощница бодро отправилась в сторону кухни. Что-то меня не сильно вдохновляет название, несмотря на сомнения в голосе. Дочка комиссара все же пошла за Харли, чтобы с любопытством наблюдать, как Валькирия бодро разгружает холодильник, пока на свет не появляется здоровенная кастрюля, которая с гордостью была водружена на стол. «Вот, надо просто окунуть сюда голову», — с довольной улыбкой произнесла моя возлюбленная. «Ммм, что-то меня терзают смутные сомнения», — Барбара опасливо приблизилась, смотря на странную радужную субстанцию. «Ты нам не доверяешь». Мышонок выразительно покосилась на нашу парочку, а затем внезапно ухмыльнулась. «Доверяю. Ох, если бы мне год назад сказали, что Джокер и Харли Квинн станут для меня близкими людьми, то я бы ни за что в жизни не смогла в это поверить». Ее щечки покрылись румянцем. Чтобы скрыть смущение, Рыжик быстро стянула с себя маску и, набрав в грудь побольше воздуха, опустила голову в таинственную жидкость. «Тьфу, на вкус ужасно», — сказала она, вынырнув и случайно облизнув губы, после чего провела ладонью по волосам, с удивлением обнаружив, что они полностью сухие и выглядят точно так же. «А теперь скажите, что должно было произойти?» «Все просто, магия, касаюсь одного из локонов девушки и посылаю слабый импульс маны, отчего вся прическа приобретает золотой цвет, как у Сейлор Мун». «Вау, это же потрясно!» Барбара с восторгом осмотрела преобразившиеся волосы. «Спасибо, это гораздо лучше, чем парик». Нас с Харли на радостях по очереди чмокнули в губы, и мы дружно начали отплевываться, пытаясь избавиться от горького привкуса. «Джей, теперь ты просто обязан мне все рассказать», на меня смотрели глазами полными решимости. «По дороге, а то, боюсь, от Блэкпорта камня на камне не останется», я направился в сторону гаража, собрав в кулак всю свою волю, иначе две сексапильные златовласые красотки вполне могут заставить меня плюнуть на супергеройскую карьеру и 40 свободных очков, обещанных за разруливание ситуации. Поездка на Астане получилась веселой, и все из-за выражения лица мышонка, когда мы рассказывали о наших приключениях, начиная чуть ли не со времен боя с фальшивым Думсдеем. Эх, были же времена, но с маской Рыжику все же надо что-то делать, поскольку она практически не мешает видеть эмоции, да и от внимательного взгляда так себе скрывает, учитывая, что у нее даже нос открыт. Ладно, сегодня расщедрюсь на пару алмазов для нормальной маскировки, а к следующему разу придумаю что-то менее энергозатратное.